Да-да, вроде бы. Действительно, Рою словно досаждал солнечный свет, лившийся в окно. А иногда он на несколько секунд крепко закрывал глаза, как будто чувствовал себя скверно. Но, черт побери, ни одного конкретного симптома. Я не стал говорить его хозяину, что так ничего и не понял, подобная откровенность доверия не укрепляет, а укрылся за деловым тоном. Я дам вам лекарство. Опускайте ему в глаза 2-3 капли 3 раза в день и держите меня в курсе. Возможно, дело в какой-то застарелой инфекции. Я вручил ему пузырек с 2% раствором борной кислоты и погладил Роя по голове. «Будем надеяться, старина, что у тебя все наладится», — сказал я, и обрубок хвоста весело завилял в ответ. Рой выглядел смышленым, ласковым, очень симпатичным. А экстерьер у него был, хоть на выставку гладкошерстных фокстерьеров, вытянутая морда, длинная шея, острый нос и изящные прямые ноги. Он соскочил со стола и запрыгал вокруг хозяина. Я засмеялся. «Торопится поскорее уйти оттуда, как большинство моих пациентов». Я нагнулся и похлопал его по спине. «Редкий крепыш». «Да, это верно». Эндрю гордо улыбнулся. «По правде говоря, я часто думаю, что если бы не глаза, он во всех отношениях был бы молодцом из молодцов. Видели бы вы его на лугу. Бегает быстрее гончей. Вполне возможно. Так вы держите меня в курсе, хорошо?» Я проводил их до дверей и занялся другими делами, к счастью, не подозревая, что начался один из самых тягостных эпизодов за всю мою практику. После этого первого визита я заинтересовался Роем и его хозяином. Эндрю, очень милый, тихий человек, был агентом фирмы химических удобрений. И, как я сам, значительную часть времени проводил в разъездах по окрестностям Дарроуби. Фокс неизменно его сопровождал, и прежде я не раз с улыбкой замечал, что песик всегда с любопытством смотрел вперед сквозь лобовое стекло, упираясь передними лапами на приборную доску или на руку хозяина, переводившего рычаг передач. Однако теперь, когда у меня появилось к ним личные отношения, я обнаружил, что Фоксик, наблюдая окружающий мир, извлекал из этого огромное удовольствие. Во время этих поездок он ничего не упускал. Шоссе впереди, проносящиеся мимо дома, люди, деревья и луга, все вызывало в нем живейшее любопытство. Однажды мы с Сэмом повстречали его, гуляя по вересковой пустоши на широкой, открытой всем ветрам вершине холма. Но был май, вокруг веяло теплом, жаркое солнце успело подсушить зеленые тропинки в вереске, рой белой молнии мелькал над бархатистым дерном, а, заметив Сэма, подскочил к нему, на мгновение выжидательно замер, умчался к Эндрю, который стоял посреди большой травянистой прогалины. Там золотым огнем пылали кусты дрока, и Фоксик носился по этой естественной арене, упиваясь собственной быстротой, здоровьем. «Вот это и есть чистая радость бытия», — сказал я. Эндрю застенчиво улыбнулся. «Да, он удивительно красив, правда?» «А как его глаза?» — спросил я. Он пожал плечами. «Иногда хорошо, иногда не так хорошо». «Да примерно как раньше. Но, должен сказать, после капель ему как будто становится легче. И все-таки бывают дни, когда ему не по себе?» «К сожалению, да. Иногда глаза его очень мучают». На меня вновь нахлынуло ощущение бессилия. «Пойдемте к машине», — сказал я, — «надо его посмотреть». Я поднял Роя на капот, снова исследовал его глаза. Веки во всех отношениях были нормальными. Значит, в прошлый раз я ничего не пропустил.